Откровенно говоря, тоннель оказался неважным генератором портала. Моя бритва работала намного точнее. С ней, если хорошо представил себе нужную точку пространства, то в нее и выйдешь. А тут я чуть мозги себе на бикрень не свернул, представляя себе один годный сталкерский бар на юге зоны. А вывалился на край вонючего болота, долбанувшись при этом спиной, а насквозь проржавевшую опору знака радиационной опасности. Походу его еще в 86-м году воткнули сюда ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, и с той поры он проторчал тут, ржавея и ожидая, пока я вывалюсь из портала и впишусь в него своей хребтиной. К счастью, коррозия насквозь проела металл, потому стальная опора хрустнула, и знак рухнул в болото со смачным шлепком, звук от которого далеко разнесся по зыбкой трясине. И следом за ним прилетели новые звуки, а точнее голоса. «Чё там хлюпнуло, нах? Рыба?» «Сам-то рыба, придурок. В этом болоте только зомбаки водиться могут в натуре. Дьявол бы побрал того индуса с его приказами. Нам только на зомби нарваться не хватало». «Или на снайпера, которого ищем», — буркнул второй голос. «По мне так лучше на зомбака нарваться, чем на этого отморозка». «Ясно». Над зоной занимался рассвет, и я по очертанию местности понял, что тоннель транспортировал меня не на юг зоны, а аккурат в окрестности свалки, неподалеку от бандитской крепости. Возможно, в моей голове воспоминания о ней были живее, сочнее и нагляднее, чем те, что остались о баре, который я посещал довольно давно. Вот артефакт на них и среагировал. Я осмотрелся. Блин, и бежать-то некуда. Сзади болото, впереди приближаются голоса бандитов. Я пока был скрыт от чужих взглядов зыбким болотным туманом и зарослями камыша, но это ненадолго. Уже и так ясно, что индус отправил своих подручных прочесать местность в поисках меня, чем они сейчас и занимались. И до края болота, скорее всего, дойдут обязательно. Я аккуратно извлек пустые магазины из своих пистолетов и столь же аккуратно вставил полные в шахты рукоятей. Осталось только со щелчком вогнать их до конца, дослать патроны, и понесется бой, в котором у меня из преимуществ лишь неожиданность. А все остальное — беда, включая открытую местность за камышом и то, что полных магазинов у меня осталось лишь два, те, что сейчас замерли в шахтах рукоятей недощелкнутыми, чтоб не демаскировать меня раньше времени. Голоса приближались. Разговаривали двое, а судя по шелесту травы и чавканью ботинок, вытаскиваемых из грязи, народу там было побольше. Ладно, неожиданность со мной, а дальше как повезет. Ну, отморозок он или нет, а так-то по масти все равно фраер, походу. Сколько по зоне не шарится, а всего ни кола, ни двора, ни капитала. Я б с его фартом давно приподнялся. Ты ствол-то не опускай, мечтатель. А то не ровен час, тот фраер тебе живо пояснит и за жизнь, и за то, кто он по масти. Голоса были уже совсем рядом. Пора. Ударом с двух рук о бедра я вогнал магазины в шахту рукоятей и выскочил из зарослей камыша как раз перед четырьмя бандитами, увлеченными светской беседой. Что ж, секунда у меня точно была на тот самый фактор неожиданности. И я ее использовал от души. Ствол у Стечкина довольно длинный для пистолета, потому один из них я с размаху вогнал в пасть ближайшего бандита вместе с зубами, после чего в движении дослал патрон в патронник второго Стечкина и полоснул очередью, которая снесла двоих. Третий повел автоматом в мою сторону, и стрелять в него мне было несподручно. Ствол моего пистолета в другую сторону смотрел. Зато оказалось в тему рубануть бандита рукоятью в висок, ощутив ладонью хруст ломаемой кости. Ловец удачи рухнул как подкошенный. От подобного удара так и падают, и при этом обычно не встают. Остался лишь первый бандит, который стоял на коленях с выпученными глазами и пытался вытащить пистолет, глубоко засаженный в глотку. Ну, я ему с этим помог. Первого Стечкина из окровавленной пасти выдрал и из второго туда же выстрелил. Все. Вокруг меня валялись четыре трупа, но в предрассветном тумане, принесенном ветром с болота, слышались другие голоса. Бандиты спешили к корешам на помощь. Пора было сваливать и как можно скорее. Я сунул в кобуры из Стечкины, схватил МП-5 одного из убитых и рванул навстречу туману. В условиях плохой видимости больше шансов проскользнуть между бандитами и уйти подальше в зону. Но, увы, их оказалось слишком много. Похоже, индус подрядил всю свою немаленькую шайку на поиски меня и не прогадал. Со всех сторон послышались крики. «Вон он, вон! Заходи, сбоку заходи! Берем его тепленького! Обходи эту шелупонь! «Не валим, живым берем!» Я бежал сквозь туман, стреляя на голоса. Три раза выстрелить получилось. А на четвертый раз сроду нечищенный автомат дал осечку, исправлять которую времени не было. Бросив МП-5, я вновь рванул из кобур безотказной Стечкины, и тут мне в бедро вонзился шприц-дротик. Такими стреляют по крупным животным из ветеринарных ружей, когда хотят на время погрузить их в сон. Естественно, дротик я выдернул, но тут же второй воткнулся в плечо. А потом мир поплыл у меня перед глазами и стремительно уплыл вдаль, уступив место кромешной темноте.